Так вот же оно. Стейси указала на сердце. На самом деле оно состоит из измененного магией драконов камня. То сердце, что мы видим здесь, вероятно, это его отражение, показывающее его истинную суть. Оно выглядит совершенно как живое сердце, потому что на самом деле оно и есть живое. Мы не у сердца сейчас, мы на перекрестке. Насколько я понимаю, осторожно прибавил он и медленно двинулся вперед. Думаю, надо осмотреться. Зеркала – это не все, что можно здесь увидеть. Они нематериальны, и мы не в замкнутом помещении. Арманд, вероятно, просто ушел отсюда, слившись со своим отражением. Они осторожно двинулись вперед, приближаясь к круговой зеркальной стене, не отражавшей ничего. Не было ни их отражений, ни сердца, лишь серебристые переливы, лишь волны света и тени, накатывающие и отступающие, сплетающиеся в неспешном танце. Стейси протянула руку, коснулась изменчивой глади, и та тут же растаяла, словно и не было ничего. Исчезло и сердце позади них. Двое стояли на краю пустоты, на краю бездны, уже знакомой Стейси. Она попала в подобное место, когда отправилась искать Северуса. Взглянула на него. Он был собран и спокоен, во всяком случае, ничем не выдавал смятения или, тем более, страха. Океан беспредельной темноты и лишь крохотный клочок тверди под ногами, таков перекресток туманных путей. Кажется, что света нет совсем, но каким-то чудом они, двое, отчетливо видят друг друга и еще, бесчисленные пути. Во все стороны разбегается нежно мерцающая паутинка, каждая тончайшая ниточка, путь. А может и нет никакой тверди, и они стоят в пустоте? В пустоте невозможно упасть, ведь верх и низ там не существуют. Есть только ты, частица в беспредельности. У тебя теперь есть якорь, Стейси, сказал Северус, его голос едва заметно дрогнул, выдав внутреннее напряжение. Не забывай об этом, ты всегда можешь вернуться. Какая же я дура, подумала она, мне же говорила Белла. Я могу поделиться силой якоря с Северусом, поставить отпечаток, так она, кажется, сказала. Надо спешить, хорошо, что он еще не исчез. Как же это делается? Печать, отпечаток. Северус, дай мне руку, пожалуйста, сказала она вслух. Он повернулся к ней, оторвавшись от завораживающей и одновременно непередаваемо жуткой картины. Руку, приподнял удивленно бровь, но тут же протянул руку и даже сам схватил ее ладонь, а другой рукой за плечо. Он решил, что мне страшно, поняла Стейси. Якорь, печать драконов, и она может оставлять отпечатки. Мне Белла рассказала. Он вновь опустил глаза, в которых снова что-то угасло, еще какая-то частичка надежды. Не его поддержка ей нужна, наоборот, она хочет о нем позаботиться. Северус, ты мне очень дорог и очень нужен. Если ты будешь рядом, мы обязательно найдем Арманда и вообще со всем справимся. Но если я потеряю тебя, она вздохнула, тогда я не знаю, что со мной будет. Для начала я потеряю голову, как было тогда, когда ты впервые ушел туманным путем, а потом, боюсь, и все остальное. В уголках его губ зародилась улыбка. В таком случае не будем рисковать вашей головой, леди. Стейси, поправился он, и улыбка стала заметнее. Они соединили ладони, и там что-то вспыхнуло, растеклось жаром, поднявшимся до плеча, до груди, до сердца. Интересно, это так и должно быть, с кем угодно, потерянно думала Стейси, ощущая, как сердце колотится и тает, как теплая глубина глаз Северуса затягивает ее куда-то, где хочется остаться навечно и никогда-никогда не отводить взгляда. Или это так только с ним? Двое, стоящие в великой пустоте, забыли в эти мгновения обо всем, просто глядя друг другу в глаза и ощущая тепло соединенных рук. «Это твоя судьба», — твердило Стейси сердце, — «твое счастье. Не упусти его. Это еще неизвестно», — влез разум. «Все слишком серьезно, чтобы вот так, не подумавши, бросаться, как в омут головой». Она отвела глаза, осторожно потянула руку из ладони Северуса, а когда он отпустил ее, ощутила пустоту, будто потеряла что-то важное. «Нет, сейчас не до этого. Надо искать Арманда, а не в чувствах копаться». «Получилось?» — спросила она глухо. «Да», — ответил Северус ровным тоном, почти безразлично, и показал ладонь. Там таяло, впитываясь в кожу, изображение печати драконов. «И как же нам узнать, куда делся Арманд?» — растерянно спросила Стейси, глядя на бесчисленные нити тропы. «Для того, чтобы искать потерявшегося на туманных путях, нужна путеводная звезда», — отозвался Северус, явно старавшийся, чтобы его голос звучал спокойно, почти равнодушно. Где же ее взять? Отчаяние подступило к Стейси. Ей никогда не найти здесь Армандо. Северуса она нашла тогда потому, что Арина и не собиралась его прятать, прислала ей Баюна в качестве проводника, и он готов был вывести ее и помочь в любой момент. А Арманд может оказаться где угодно. У тебя есть зеркальный камень. Я не знаю точно, что делать, но можно попробовать использовать его. Поискать звезду с его помощью. И правда, Стейси достала из-под одежды цепочку, посмотрела на камень. В его полупрозрачной глубине то угасал, то разгорался золотистый огонек в окружении бурлящих потоков и завихрений разных цветов. Она смотрела на камень и будто погружалась внутрь него, он увеличивался, показывая все новые детали, это все, ее чувства, ее суть, отражение ее души. «Где искать звезду?» – спросила она тихо. «В твоем сердце», – казалось ей, – ответил камень. «В сердце». Из камня неожиданно ударил яркий, расширяющийся луч, и в этом луче теперь кружилось нечто, похожие на разноцветные снежинки или кристаллы. Она подставила руку, интуитивно понимая, что звезда может быть среди них. Но они кружились и плясали, не даваясь в руки. Зеленая благодарность, серебряная отвага, багровая ярость, фиолетовая тяга к тайнам и знаниям, голубая дружба, желтая жажда жизни, персиковая нежность. Зависти не было, это ей незнакомо, как и жадность. Но где же то, единственное, что ей сейчас так необходимо? Золотое, трепетное. Она чувствовала, каким оно должно быть. И оно было где-то здесь, среди всех этих кружащихся переливчатых снежинок чувств. Где-то там будто сама основа всего, суть, пока не проявленная, но совершенно точно существующая и реальная. Искать в своем сердце. Она просто боится ее увидеть. Потому и не видит. Арманд, что связано с ним в ее чувствах. Стейси представила его, вспомнила, не пытаясь ничего прятать, вспомнила все. И его голос, и улыбку, и искрящиеся глаза, и небрежно отброшенную прядь платиновых волос, и поцелуй. Голубая звездочка подплыла к ее ладони. Нежно-голубая, чуть отливающая золотым. Это дружба, настоящая дружба, с оттенком романтики. Говорят, что дружбы между мужчинами и женщинами не бывает. Ничего они не понимают. Бывает, но только с оттенком романтики. Да, Стейси улыбнулась. Это прекрасно, но этого мало. Путеводной звезды из этого не выйдет. И пока она тут не решается посмотреть правде в глаза, Арманд, ее друг, может пострадать, а то и погибнуть. Все, нет у нее времени для узнать получше, разобраться в себе и прочего, и с этим придется смириться. Она закрыла глаза и с предельной честностью заглянула в свое сердце. Прядь смоляных волос, резкие черты лица, бездонные темные глаза, горькая отвага безнадежности, надежное плечо и рука того, кто никогда не предаст. Из-под ресниц выступила влага, но она не решалась открыть глаза. Если не выйдет, Стейси, тихо окликнул ее любимый бархатистый голос совсем рядом. Любимый, да, но почему в нем боль? Стейси, открой глаза, у тебя получилось. Сияющая золотая звездочка опускалась на ее ладонь, прямо на проступивший знак восьми стихий. Она легла между крыльями дракона, вспыхнула, окатив и тело, и душу опаляющим жаром, и осталась там, светя мягким, ровным, уверенным светом. Стейси посмотрела на Северуса, но он не позволил ей поймать его взгляд, она увидела лишь жесткую линию губ, словно никогда и не знавших улыбки. «Почему?» «Он решил, что это моя любовь к Арманду», поняла она. При мысли об Арманде звездочка затрепетала и поднялась над ладонью, рванулась вперед, вернулась, будто щенок, спешащий гулять и зовущий за собой друга. «На объяснение нет времени», «Надо спешить». Стейси схватила Северуса за рукав и не пошла, а помчалась за золотой искрой. Белая тропа стелилась под ноги, впереди разгорался свет незнакомого мира. Глава 69. Схватка и правда. https://www.youtube.com/watchvlq2anakvsya. Глава 69. Схватка и правда. Дорожка под их ногами оборвалась внезапно, и новый мир хлынул, обрушился потоком, будто они нырнули в него с разбегу, да так оно и было. Буйство красок и звуков захлестнуло, оглушая чувства. Они стояли на пологом склоне зеленеющего холма, внизу расстилалась обширная долина, прекрасная, как иллюстрация талантливого художника, задумавшего изобразить мир мечты. Ясное голубое небо с холодноватым сиреневым оттенком, купы кустов, рощицы, а ближе к ним, озеро округлой формы, какие-то постройки, казавшиеся яркими игрушками, цветущие сады. Вдали, на противоположной стороне долины, холмы переходили в горы, все более высокие, крутые и суровые, были видны голубые дорожки искрящихся в солнечном свете узких водопадов и прекрасный замок, прилепившийся к склону одной из гор, белоснежный, стройный, устремивший к голубому небу многочисленные башенки и шпили. Северус, видимо, тоже смотревший на замок, отчетливо хмыкнул. «Думаю, Армандо следует искать там», — проговорил он, — «но идти пешком, очень долго, а магия», — он не договорил. Внизу явно что-то происходило, и это что-то категорически не понравилось вторгшимся в этот мир наблюдателям. На ближнем к ним берегу озера у странного сооружения, напоминающего небольшой бассейн, собирались местные жители. Они были явно возбуждены, и все бы ничего, может, праздник какой-то у людей. Хотя это и не люди, конечно. Даже с такого расстояния было видно, что у них не только отчетливо зеленоватая кожа, но и нечеловечески тонкие и гибкие фигуры. Двигались они тоже не как люди, именно это и бросалось в глаза в первую очередь и, несмотря на общую человекоподобность, изгибающиеся спины напоминали о змеях или ящерицах. Несколько существ устанавливали над бассейном непонятное сооружение, а их товарищи тем временем тащили к нему что-то крупное и светлое, привязанное к длинной палке. «Ёшкин кот!» — выплюнул Северус. «Годы, проведенные у Иги, явно не пропали даром. Это Арманд!» — Стейси нахмурилась. «Ты уверен? Отсюда же, уверен. Так же, как и в том, что его волокут вовсе не для того, чтобы избрать королем любви и красоты. Леди Арина научила меня многому, в том числе и дальнозрению», тут же прибавил он, «а еще чувствованию. Я ощущаю, что эти существа опасны. Они наделены магией и, не исключено, что могут легко ощутить нашу магию, если мы ее применим, чтобы переместиться туда. С другой стороны, если пойдем своим ходом, вряд ли успеем. Не нравится мне их затея. Это похоже на жертвоприношение. Тогда остается использовать эффект внезапности», подобралась Стейси, искоса глянув на Северуса. «Предлагать ему остаться в безопасности или в резерве, похоже, не только бессмысленно, но и жестоко. Ни к чему, кроме обиды с его стороны, это не приведет. Вот выбрать бы момент, чтобы сказать, что вовсе не Арманд, ее король любви, ну и красоты, тоже. Но ящероподобные существа уже доволокли не короля до места и начали закреплять на той самой конструкции, что до этого устанавливали над бассейном. При этом они что-то с энтузиазмом выкрикивали хриплыми сухими голосами, до Северуса и Стейси доносилось только что-то вроде далекого шипения и шуршания. «Перемещаемся?» – спросила она. Северус только молча кивнул и взял ее за руку. Не было времени ни на подготовку, ни на размышления, ни на что. Стейси не училась у Арины чувствованию, но все равно ясно ощущала, что еще чуть-чуть, и произойдет что-то ужасное и непоправимое. Бассейн, наполненный чем-то темным, источал миазмы ужаса, опасности, смерти. И именно туда существа собрались погрузить Армандо. Судя по конструкции, на которой его закрепили, погружение должно было быть медленным, наверняка для того, чтобы он как следует помучился перед неминуемым концом. Двое буквально врезались в толпу ящероподобных существ, устремляясь к Арманду, расшвыривая и силой, и магией всех, кто пытался их остановить. Но те, что занимались своим делом у бассейна, не замедлились ни на миг, а стали действовать еще быстрее. Плотно связанного, буквально спеленутого, и не веревками даже, а тонкими цепями, Арманда уже начали поднимать над бассейном. На нем была некогда белая, а теперь заляпанная грязью и кровью одежда, потому он и казался издалека чем-то светлым, голова свесилась вниз, спутанные волосы закрывали лицо, похоже, он был без сознания. «Шархат!» — выкрикивали существа. «Шархат!» — их соединенный вопль заполнял все пространство вокруг сухим смертоносным шуршанием. «Шархат!» — они бросались на Стейси и Северуса, отражая их магию, ничуть не обескураженные нападением незнакомцев. Девушка не хотела никого убивать, но их положение осложнялось с каждой секундой, а между тем темная жидкость в бассейне забурлила. Или она кипела, но скорее всего в ней была какая-то смертоносная магия, а может быть, все вместе. В любом случае, нельзя допустить, чтобы Армандо туда погрузили. Стейси ударила ветром, чтобы отбросить аборигенов. Тугая воздушная волна действительно отшвырнула часть ящероидов, и ей удалось добраться почти до самого бассейна. Северус тоже был где-то рядом, но местные моментально перегруппировались и нанесли ответный удар. Песок острый, как иглы, режущий, как ножи, налетел на людей, и вполне возможно убил бы на месте, разорвав их в клочья, если бы не магическая защита. Стиси использовал отражение, задействовав силу зеркального камня, пытаясь прикрыть Северуса, но у него тоже был какой-то свой щит явно не британской магической школы, и он тоже пытался закрыть ее. Непродуктивная трата сил. «Нам надо разделиться», — крикнула она. «Я могу за себя постоять. Доберись до Армандо, вытащи его. Ну, ящерицы собачьи». Стиси ударил огнем. Магический песок с шипением горел и даже взрывался. Ящероиды, впрочем, тоже умели защищаться, и почти никто из них не пострадал. Северус, действуя более прицельно, оглушил нескольких аборигенов, мешавших ему добраться до Армандо, и занялся освобождением пленника от цепей, попутно отбиваясь от наседающих аборигенов, бросающихся на пришельцев все с тем же криком «Шархат!». Стиси запустила волну воды с таким расчетом, чтобы она не затронула забравшегося на возвышение Северуса и находящегося там же Армандо, но смыла подступающих к ним врагов. А вот это было ошибкой, поняла она, когда местные завопили с еще большим воодушевлением, а из бассейна выплеснулась черная жижа, заляпавшая некоторых, оказавшихся поблизости. На их пестрые одежды и зеленовато-чешуйчатые тела она действовала как кислота, разъедая до кровавых ран буквально на глазах. Несчастные катались по земле, но их сородичи не обращали на них никакого внимания, вопя все то же слово, а потом и вовсе схватили наиболее пострадавшего и бросили в бассейн. К счастью, до Армандо и Северуса долетели лишь мелкие брызги, попавшие на мантию последнего. Северус молниеносным движением сорвал ее и отбросил, оставшись в черных брюках и белой рубашке. Магический щит пропустил эту мерзость, поняла Стейси, а жижа в бассейне, приняв жертву, взбурлила еще сильнее. Шархат. Неистовствовали зеленокожие фанатики. Северус бился с цепями, и даже на расстоянии Стейси ощущала, что они под завязку напитаны магией, так что снять их, не угробив при этом ни себя, ни Армандо, это задача, доступная разве что ученику Арины. Она сама вряд ли справилась бы. Оставалось только прикрывать подступы, пользуясь грубой стихийной силой и щитом-отражением. Несколько ударных волн силы расшвыряли таки подступающих со всех сторон нападающих. Северус справился с цепями и потащил Армандо прочь. Стейси прикрывала их, швыряя в преследователей одну волну силы за другой, чистой силы, белой, слепящей энергии, сродни силе молнии. Только она действительно могла остановить этих созданий, но именно для нее требовалось больше всего энергии. Сейчас, вот сейчас, оторваться от них хотя бы немного, чтобы хоть на секунду можно было остановиться, соединить руки и перенестись обратно. Бассейн с темной жижей забил фонтаном, голоса ящероидов слились в оглушительном хоре, и на людей словно упала тень, придавливая к земле, лишая сил, а заодно и возможности уйти отсюда туманным путем, вернуться к родному призрачному замку. «Купол!» – прохрипел Северус, сбрасывая с плеча на землю по-прежнему бесчувственного Армандо. «Нас поймали в антимагический купол, но кое-что должно действовать и здесь. Твой камень вас прикроет. Тащи его отсюда, за границу купола. Ты сможешь». Он, чуть пригнувшись, смотрел на приближающихся врагов, теперь абсолютно уверенных в своей победе. «Ты что, остаться здесь собрался?» — взвилась Стейси. «Я тебя не брошу, вытаскивай Армандо», — рыкнул Северус, незнакомым ей жестким тоном, таким, от которого мурашки по спине побежали и захотелось взять под козырек и гаркнуть. «Есть». Но она подавила это желание. «Без тебя не уйду, ты не понимаешь?» Северус встряхнул ее. «Нам не уйти сейчас всем вместе. Я вас прикрою и уйду. Ну же». Он оттащил еще немного Армандо. «Давай». Жуткая темная масса замерла над фонтаном, и было непонятно, состоит ли она вся из этой жижи или это некое потустороннее создание, покрытое стекающей с него черной грязью кислотой. Гигантская полужидкая фигура шевельнулась и медленно двинулась в сторону пришельцев, пока еще по поверхности бассейна. «Шархат!» — возопили местные и ринулись в новую атаку. Стейси попыталась швырнуть в них еще одну волну чистой силы, но та угасла с шипением, соприкоснувшись с куполом, наброшенным, как догадывалась девушка, той жутью, что собиралась выбраться из бассейна. «Беги, или все будет напрасно», — резко бросил Северус, а потом пригнулся и перетек в форму мощной черной пантеры. Зверь ринулся вперед, прорвав купол, и набросился на местных, расшвыривая их в стороны. Стейси волокла бесчувственного Армандо по земле, только бы успеть до границы купола, прежде чем с Северусом случится что-то непоправимое. Только бы успеть. Как он сумел обратиться и в таком виде прорвать барьер? Это какая-то другая магия, даже не от Арины, а от Баюна что-то, не иначе. Не магия, а раскрытие внутренней сути, осознала она. Внутренняя сила, принявшая зримую форму. Арманд пошевелился под ее руками и застонал, но Стейси даже не обратила на это внимания, она волокла его дальше, пятясь, ухватив мужчину за плечи, обливаясь потом, и сквозь пот и, кажется, слезы пытаясь различить Северуса за мельтешащими аборигенами. Он слишком близко от этой полужидкой жути, слишком близко. Та выбросила протуберанец смертоносной грязи в его сторону. Пантера взвелась в прыжке, обрушившись на врагов. «Держись, только держись, беги!» Услышала она его голос в своем сознании. «Я люблю тебя!» Закричала она, тоже мысленно, чтобы не тратить сил, дыхание. «Слышишь, тебя!» Пантера замерла на единственный краткий миг, и один из ящероидов набросил на шею зверя лассо из магической цепи. «Какая же я идиотка!» Мысленно взвыла Стейси, и, бросив Арманда, ринулась к Северусу. Она, кажется, не бежала, а летела, без всякой магии, не задумываясь, что будет делать дальше, просто мчалась к тому, кто дороже всего и всех, кто может погибнуть из-за ее идиотизма. Лучше уж умереть вместе с ним, потому что жить после этого она не сможет. Жидкий титан приготовился накрыть пантеру волной смертоносной жижи, как в замедленной съемке Стейси видела вытянувшийся в сторону полужидкий отросток. «Не еет!» — закричала она, вложив в этот крик, в этот неосознанный удар всю свою боль и отчаяние, всю оставшуюся силу до капли. Огнем вспыхнула правая ладонь, где была печать драконов, ослепительным светом взорвался зеркальный камень на груди, и волна света и жара понеслась вперед, расшвыривая ящероидов и срывая цепь с шеи пантеры. Она отбросила даже темно-жидкую жуть, снова рухнувшую в бассейн, из которого та почти полностью выбралась. Стейси рухнула на колени рядом с пантерой, не видя ничего вокруг, а вокруг был мерцающий купол, на этот раз их собственный, укрывший двоих. Темные глаза зверя смотрели на нее с таким знакомым выражением. «Меня?» — с беззащитной надеждой спросил он, словно вокруг и не было ничего особенного, будто они просто продолжали разговор. «Тебя?» — выдохнула Стейси, размазывая по щекам слезы и замечая подпалины на черной шерсти. Пантера одним плавным движением, точно, Баюн учил, перетекла в человеческое тело. Северус ухватил девушку за руку, сильно потянул вверх, сказал: «Тогда пора выбираться отсюда, скорей, пока они не опомнились». Стейси вскочила, они уже развернулись к Арманду, уже побежали и только тут заметили, что аборигены замерли не только из-за того, что их шарахнуло силой зеркального камня и знака стихии. Сверху раздался такой оглушительный рев, что уши заложило, а еще повеяло опаляющим жаром. Им пришлось остановиться и все же глянуть, что там такое. От этого явно нельзя было просто отмахнуться. Там был дракон, явно очень злой дракон, ревущий и поливающий пламенем тот самый зловещий бассейн. Они попытались переместиться, но магия не работала, видимо, теперь ее перекрыл дракон. Добежать до Арманда тоже не удалось. Дракон бросил бассейн и всего одним взмахом мощных крыльев перенесся в сторону лежащего человека и оттуда выдохнул пламя прямо под ноги Северусу и Стейси, недвусмысленно давая понять, что им лучше не приближаться к Арманду. «Твою ж мышь!» — выдохнул ученик Баюна, придерживая девушку, буквально повисшую у него на плече. Силы у нее закончились, кажется, на этот раз, целиком и полностью. Пока она может висеть на плече Северуса, пока его рука ее поддерживает, она больше и пальцем не шевельнет. «И пусть весь мир подождет», — вспомнилась настырная реклама. Стейси не то хихикнула, не то всхлипнула. Багряно-оранжевый с золотым дракон написывал над ними круги, ревом оповещая округу, что без его ведома и позволения тут даже шевелиться запрещено. Стейси прищурилась, почти бездумно следя за невероятным созданием. «Безмерно опасен, безумно прекрасен», — вспомнилась еще одна цитата, на этот раз из любимой песни. Примечание к части. https://www.youtube.com/watchvdusc9a4q https://www.youtube.com/watchvrld61on4 Автор дорвался, ага. Ну а вдруг кому-то еще понравится, обожаю эту музыку. Глава 70. Драконы бывают разными. Кажется, я понял, задумчиво проговорил Северус, наблюдая, как великолепное создание заходит на посадку. Нашего красавчика привлекали не столько замки, сколько драконы. Стейси тихо фыркнула. Арманд уже стал для Северуса нашим, но остался красавчиком, с оттенком завистливого пренебрежения. Да уж не хотела бы она иметь настолько красивую соперницу. А каково это для неуверенного в себе ребенка, страшно представить. И о чем она только думает, в такой-то момент. Но приближение дракона почему-то не пугало, оставалось надеяться, что дело в интуиции, а не в том, что она просто устала бояться и вообще, сил не осталось совершенно. Хотя, если этот дракон нападет на Северуса, она снова кинется на амбразуру. Вот относительно Арманда уверенности нет. А дракон, похоже, интересуется именно им. Стиси не успела уловить момент, когда огромное тело, переливающееся всеми оттенками пламени, превратилось в стройную девушку. Но и в виде девушки дракон был ожившим пламенем. Огненные волосы, глаза цвета золота и кожа тоже, золотистая, теплого тона, какого обычно не бывает у рыжих. Казалось бы, это должно портить внешность, но она была прекрасна. Прекрасна и беременна, что, впрочем, лишь добавляло очарование, однако оказалось для Стейси настолько неожиданным, что даже сил прибавилось от удивления. Длинная белая туника женщины-дракона была перехвачена золотым поясом под грудью, свободно не спадая на явно и недвусмысленно округлый живот. Драконица бросила на Стейси и Северуса враждебно подозрительный взгляд и кинулась к Арманду, опустилась на колени, приподняла его голову, коснулась лба поцелуем, прошептала что-то. «Да», — протянул Северус, — «вот это да! Как говорит леди Арина, пусти козла в огород, он и дракона обрюхатит», — хихикнула Стейси. «Когда же он успел? Ну, тебе ли не знать, как это бывает?» — вздохнула девушка. «Это означает только одно», — нахмурился Северус. «Что, как я и думал, Арманд вовсе не заблудился, а оказался там, где хотел оказаться, и может быть даже там, где должен был оказаться, раз сердце замка пустило его к камню». Арманд, между тем, пришел в себя и сел, поддерживаемый огненной девушкой-драконом. Должно быть, она подлечила его своей магией. «Надеюсь, мы вернемся в то же время, когда и ушли», — озаботилась Стейси. «Дела в магической Британии не в том состоянии, чтобы исчезать надолго. Думаю, с этим проблем не будет», — отозвался Северус. «О, леди Грей, Северус, окончательно ожил Арманд. Я рассказывал тебе о них, любимая», — обратился он к драконице, внезапно воспылавшей гневом, вполне вероятно, что и праведным. «Как ты мог?» — вскричала она, поднимаясь на ноги. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» Нет, руки у нее безвольно опустились, плечи поникли, а голос понизился до безнадежного шепота. «Ты ничего не понимаешь. Как мог ты так поступить со мной и нашим ребенком?» Она отвернулась, и Арманд быстро вскочил, обнял ее за плечи, кажется, уже вздрагивающие. «Неужели?» — плачет. «Шейли», — виновато бормотал Арманд. «Шейли, прошу тебя, не плачь. Мы что-нибудь придумаем. Все обойдется». «Ничего не обойдется». Снова моментально воспламенилась его огненная возлюбленная. «И Неофей уже наверняка знает, что я нарушила запрет. Теперь я стану отступницей и изгнанницей. И наш ребенок тоже. Зачем только вы сюда явились?» — крикнула она, уже обращаясь к Стейси и Северусу. «Вот те раз». Возмущение придало леди Грей новые силы. «Вообще-то мы вашего Арманда тут спасали, чуть сами не погибли. А вы, мадам, явились только тогда, когда мы его уже вытащили и хотели забрать домой». Драконица тяжело вздохнула. «Приношу свои извинения», — сказала она без особой теплоты, скорее, угрюмо. «Если бы это касалось только меня, я бы вмешалась раньше, но я должна думать и о ребенке. Я следила за вероятностями. Выходило, что Арманд спасется. А потом внезапно я увидела в развилке вероятности вечную разлуку». Она склонила голову на плечо Арманда, тут же с энтузиазмом прижавшего к себе возлюбленную. «Все верно, миледи», — холодно проговорил Северус. «Вам не кажется, что вероятности, за которыми вы следили, учитывали и наше появление?» «Ну, конечно», — совсем другим тоном воскликнула девушка. «Я совсем потеряла голову. Простите меня, у огненных драконов от природы вспыльчивый характер, а уж во время беременности, да если еще и грозит опасность кому-то из близких. Мое имя Фрей Шейли, и я бесконечно благодарна вам за то, что вы сделали для спасения Арманда». Она тяжело вздохнула. «Никому не пожелаю такого выбора, судьба ребенка или любовь». Она высвободилась из рук Арманда и снова отвернулась, опустив голову. «Я обезумела от страха за твою жизнь», — проговорила она глухо. «Если бы не это, если бы я отчетливо понимала, что выбираю между изгнанием для дочери или разлукой с тобой, я сделала бы другой выбор». Последние слова она прошептала едва слышно. «Дитя, прежде всего, как ты мог, Арманд, как ты мог, но я...» Малфруа был в таком отчаянии, что даже Северусу стало его жаль, не говоря уж о Стейси. «Если бы я только знал, что...» «А я говорила...» Вновь вспыхнула драконица. «Тысячу раз говорила тебе, что нельзя спускаться в долину, нельзя приближаться к поселению Иналия. Я был уверен, что им меня не поймать...» Арманд опустил голову, сжав руки в кулаки. «Был уверен...» И ошибся. Фрей внезапно кинулась ему на шею и расплакалась. Стейси смущенно отвела глаза. Северус оглянулся, не подбираются ли сзади враги. Враги не подбирались. Они явно были полностью деморализованы, и все, способные двигаться, отползали в укрытие, ближайшие кусты и строения. Впрочем, Стейси заподозрила, что некоторые только притворяются мертвыми или бессознательными. Не могли они с Северусом столько чешуйчатых положить? Или могли? Но главное, жижа в бассейне утихомирилась, не только не вылезала и не плевалась, но и не бурлила и вообще не шевелилась. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила Стейси шепотом. «Думаю, драконам запрещено вмешиваться в дела этих Иналия, которые чуть не сварили Арманда во славу своего темного божества. И кто же может что-либо запрещать драконам?» — приподняла бровь Стейси. Тут, словно в ответ на ее вопрос, рядом появился сверкающий овал, из которого шагнул к ним суровый высокий и статный старец, чьи ярко-синие глаза с золотыми зрачками подсказали ответ. «Только другой дракон», — тихо сказал Северус. «И не Афей», — простонала девушка-дракон. «Я не хотела, не изгоняй нас, и не Афей», — прищурившись, размышляла Стейси. Мысли понеслись галопом, легкие и ясные. Печать драконов подарила ей понимание древнего языка, того самого, на котором и цверги давали имена, и, очевидно, драконы. Девушку дракона зовут Фрей Шейли. Это означает нежный огонь или, может быть, нежность пламени, а то и пламенная нежность, как-то так. Все сходится, она огненный дракон. И не Афей, свет мудрости или светлая мудрость. Труднее было понять, что значит наименование народа ящероидов, Иналия. Народ умной воды. Наверное, имеется в виду народ, вышедший из воды и обретший разум. Ашиархат, хат, госпожа или владычица. Это слово стоит на стыке между древним языком и его потомками, языками более грубыми и уже не имеющими такой силы. Ведь любое слово древнего языка само по себе наделено силой, и в нем просто не существовало слов со значением «господин», «хозяин» и тому подобными. Хат – одно из тех слов, с которых началось извращение чистого языка древних. Ашиар – это что? Это тоже уже не чистый древний язык, сломанное слово – с темной составляющей. Тут странно связана и вода, и земля. Похоже на грязь. Темная вода, смешанная с землей. Ну, получается госпожа темной воды. Примерно понятно. Темная леди Иналия, местный Валдемард женского рода. А почему она, кстати, решила, что женского? Определить по именам древних пол было затруднительно. Но все же чутье подсказывало, она не ошиблась. Между тем, старец тяжело вздохнул и еще более тяжелым взглядом обвел всех присутствующих, а также и зловещий бассейн, и словно вымершие поселения ящероидов. «Закон один для всех, Фрей Шейли», — глухо произнес он. «А что здесь делаете вы и как сюда попали?» Дракон пристально посмотрел на Стейси и Северуса. «Тоже заблудились на туманных путях, но на них всегда теряются поодиночке», — пробормотал он с сомнением. «Мы не заблудились». «Мы пришли за другом», — ответила Стейси. «Как вы могли найти его?» — поразился дракон. Стейси молча подняла руку раскрытой ладонью к Иниафей. «Печать восьми стихий», — прошептал старец. «И у тебя тоже?» — прищурился он в сторону Северуса. «Вижу. Активная печать. Не думал, что когда-нибудь мне доведется увидеть смотрителей путей. Но почему вы промедлили?» «Потому, что наш друг не заблудился», — осторожно проговорил Северус. «Его направил сюда зеркальный камень. Вероятно, такова его судьба. Если бы следовало забрать его отсюда раньше, то и мы пришли бы раньше, но мы попали сюда именно в тот момент, когда ему грозила смертельная опасность. Вряд ли это совпадение». «Да ты прав, смотритель, это невозможно считать совпадением. Однако у нас есть суровые правила относительно тех драконов, что показываются на глаза Иналия, и тем более, демонстрируют им свою мощь. Однажды это уже привело к беде, последствия которой дают себя знать до сих пор. Мы надеялись, что этот темный культ постепенно заглохнет». Он с горечью смотрел на черный бассейн. «Похоже, ваши надежды не оправдались», — заметил Северус. «Они поклоняются Шиархат, не произноси ее имя», — резко бросил дракон. Северус приподнял бровь. «Неужели от этого может быть какой-то вред, или вы настолько боитесь ее? Все зашло настолько далеко, настолько, что вред действительно может быть. Когда-то она была одной из нас. Ты слышал когда-нибудь о теневых драконах? Нет, вот и не суди поспешно. Не страх заставляет нас избегать ее имени, но разумная осторожность. Теневой дракон может слышать свое имя и отзываться на него, порой даже из другого мира. Именно этого добивались только что Иналия. Если не сам дракон, то сила его может выплескиваться сюда, забирая отсюда еще больше силы. Да, если просто произносить ее имя, ничего не произойдет, но здесь ей только что была принесена жертва и почти завершен ритуал призыва, так что осторожность не будет лишней. Следуйте за мной, смотрители, и Неофей шагнул к овальному светящемуся проему, уже почти вступив в него, кинул взгляд через плечо на Фрей, Шейли и Армандо. Вы тоже. В глазах пламенной драконицы блеснула надежда. Глава 71. Истоки. Фрей, Шейли и Арманд прошли в светящийся овал портала вслед за старым драконом. Северус и Стейси последовали за ними. Они оказались на широком скальном уступе, с одной стороны которого открывался головокружительный вид на горную страну, зеленеющие долины, искрящиеся водопады и облака. Некоторые из них проплывали так низко и близко, что хотелось протянуть руку и потрогать их пушистые белые бока. С другой стороны чернел широкий проход в недра горы. Стейси невольно повела носом, но ничем неприятным не пахло, скорее наоборот, из проема тянуло речной свежестью и тонким цветочным ароматом, напомнившим запах пионов, который она очень любила. «Я стар для замков», — проговорил Иниофей. «Живу по древней традиции истинных драконов, в пещере», — он едва заметно усмехнулся. «Предпочитаю большую часть времени проводить в истинном облике. Замки тоже позволяют», — решилась подать голос Фрей, Шейли. Иниофей бросил на нее суровый взгляд, и она умолкла. «Я знаю, зачем тебе замок, чтобы жить там с человеком. Неужели ты не могла найти дракона себе по сердцу, Фрей? Слава Создателю, нас еще не настолько мало», но он остановился, будто сам себя оборвал, и махнул рукой. «Я понимаю, что сердцу не прикажешь, и верю, что твои чувства истины, иначе вообще не стал бы разговаривать с тобой. Но ты не оставила мне выбора, Фрей. Каждый, показавшийся на глаза Иналия, показавший им свою мощь, должен быть изгнан». Фрей стояла, опираясь на плечо Армандо, опустив голову, но ноздри ее тонкого носа раздувались, она явно старалась справиться с очередной вспышкой. «Позволь мне сказать тебе кое-что, мудрейший», — почтительно обратился к Ине Арманд. Дракон лишь искоса глянул на человека и промолчал, что, видимо, можно было расценивать как разрешение, хотя и неохотное. «Мне кажется, нет, я уверен», — поправился он. «И Иналия ждали меня, они устроили засаду. Поверь, я говорю правду, и я не ошибаюсь, что бы вы ни думали обо мне, но я не настолько глуп, как вам кажется. Я готовился к этой вылазке, я был осторожен, я использовал лучшие маскировочные чары, которым научила меня Фрей, и амулет лунной тени тоже». И не нахмурился. Хотя он по-прежнему не смотрел на Армандо, но внимание старого дракона человек определенно привлек. «Они не должны были обнаружить меня, мудрейший. Они не могли этого сделать, но на моем пути была засада. Заранее подготовленная ловушка, напитанная темной силой до краев». Иния наконец повернулся и пристально посмотрел Арманду в глаза. Под этим взглядом Арманд словно закаменел с напряженно выпрямленной спиной, но глаз не опустил. «Вижу, что ты не лжешь, и вижу, что ты действительно достаточно сильный маг, чтобы... Но это означает, ты хочешь сказать, что Иналия знали, что ты там появишься?» «Именно это я и пытаюсь сказать», — тихо проговорил Арманд. «Ты кому-нибудь говорил?» «Я никому не говорил об этом». На этот раз человек позволил себе перебить дракона, но и не обратил на это ни малейшего внимания. «Да и кому я мог бы сказать? Фрей тысячу раз повторяла мне, что я не должен спускаться в долину. В случившемся нет ее вины, мудрейший. И даже я сам не знал, когда мне представится случай совершить вылазку. Вчера, когда Фрей улетела на совет, я подумал, я ничего не планировал заранее. То есть ты запасся амулетом лунной тени, который должен был скрыть тебя от Иналия, освоил все необходимые чары и просто ждал подходящего случая, ничего заранее не планируя», — усмехнулся Иня. «Я понял тебя, человек». «Он не человек», — вскинулась Фрей. «Разве?» — прищурился Иниофей. «Я хочу сказать, что у моего супруга есть имя», — ответила драконица, упрямо выгнув шею, хотя и сдали и смущение. «Конечно», — проворчал дракон, — «у него есть имя. Помню. Вот только оно ему не подходит. А ты знаешь, что мы, драконы старой традиции, принимаем и запоминаем только подходящие имена, в других нет смысла. Если бы ты представила своего супруга как, скажем, везде сующего любопытный нос, уж можешь не сомневаться, я бы это имя запомнил и называл бы его только так. Итак, что ты пытаешься сказать, а любознательный, с незлой издевкой спросил Иня, как могли Иналия узнать, где и когда ты будешь проходить, если этого не знал никто, даже ты сам, они могли узнать об этом только от Шиархат, прошептала Фрей и прижала ладонь к губам. Ты это хочешь сказать, Арманд, я не вижу другого объяснения, подтвердил он. Невозможно, нахмурился старый дракон. Ты сам сказал, никто не знал. Не только мы умеем смотреть вероятности, тихо сказала Фрей. Несколько мгновений было очень тихо, и Неофей напряженно вглядывался в облака, явно ничего не видя, сцепив руки за спиной, прямой, напряженный, суровый. Никто не смел даже шевелиться. Ты нарушила и это правило, Фрей Шейли, сказал он, переведя взгляд на молодую драконицу. Та потупилась. Мы смотрим на вероятности только в самых крайних случаях, счел необходимым пояснить Иня, взглянув на молчащих Стейси и Северуса. Разве возможная гибель любимого, не крайний случай, невинным тоном спросила Стейси. Нет, рявкнул Иня, крайние случаи, это те, что касаются всего народа. А если бы он был драконом, это был бы крайний случай, не дрогнув, снова задала вопрос девушка. Иня отвел таки взгляд, не стоит сейчас останавливаться на этом, проворчал он. Фрей Шейли нарушила куда более строгий запрет, когда появилась на территории Иналия в истинном облике. Но почему это запрещено? Снова задала вопрос Стейси. И Неофей вздохнул. Хорошо, я объясню. Садитесь, дракон указал на гладкие валуны. Стейси и Северус уселись на одном, Арманд и Фрей Шейли на другом. Некогда Шиархат была одной из нас. Тогда у нее было другое имя, но даже я не могу его вспомнить, когда носивший имя меняет свою суть. Его прежнее имя изглаживается и забывается, но теперь это уже и не важно, как звали ее когда-то. И не с печалью смотрел на проплывающие мимо облака. Она была водным драконом, а Иналия – народ, для которого вода имеет сакральное значение. Они еще не забыли те времена, когда их предки выбрались из воды на сушу. Водная драконица часто прилетала к ним и, наверное, в чем-то помогала. Иналия приносили ей дары. Драконице это нравилось, и тогда мой народ не видел в этом ничего плохого. Не буду ходить вокруг да около, довольно скоро дошло до того, что Иналия обожествили своего дракона, создали целую систему ритуалов и жертвоприношений, и чем дальше, тем все это становилось более опасным и темным. Предположительно именно драконица открыла магические способности Иналия и обучала их магии, и магия эта, смертоносна. Шиархат извратила и свою суть, и их. Ей нравилось быть божеством. Что сказать, другие драконы не обращали внимания на происходящее, пока все не зашло слишком далеко. Иналия начали приносить в жертву своему божеству себе подобных, и она это принимала. Когда совет драконов узнал об этом, спорам не было конца, а драконица лишь смеялась, уверенная, что с ней ничего не смогут сделать, ведь мы себе подобных не убиваем. Разве что она напала бы на кого-то из нас, но такой глупости от нее ждать не приходилось. В конце концов было принято решение изгнать Шиархат из нашего мира, и всем остальным драконам было запрещено появляться там, где живут Иналия, и тем более, показывать им свой истинный облик и демонстрировать силу. Если нам требуется пролететь неподалеку от их селения или же мест, где они могут путешествовать, мы набрасываем на себя вуаль невидимости. Мы надеялись, что со временем драконы станут для Иналия лишь преданием, поклонение и жертвоприношения прекратятся сами собой, если не будет ответа. И долгое время его действительно не было. Мы изгнали Шиархат в мир, который называем Тенора, лишающий сути. Это не наименование этого мира вообще, но именно таков он для драконов. Когда-то немало наших сородичей ушли туда, некоторые вернулись, а остальные выродились. Стали почти что животными. Их разум угас, жизненный срок сократился, они просто умирали там. Туда-то мы и изгнали Шиархат. Вы изгнали ее на землю, выдохнула Стейси. В наш мир, кажется, да, и Неофей опустил голову. Кажется, вы именно оттуда. И не случайно для Иналия было так важно принести в жертву вашего соплеменника. Они надеются, что Шиархат вернется сюда, куда более сильный, чем прежде. Для ритуала им потребовалась жертва из вашего мира. Мы просчитались. Водная драконица не потеряла своей силы. В вашем мире она нашла мощную подпитку для себя и сумела стать теневым драконом, существом чудовищной темной мощи. Уже оттуда она смогла снова установить связь с Иналия. Вы сами видели ее разрушительную силу. Но это лишь малая часть ее. Пока что она заперта в те нора. Стиси шумно задышала. Северус успокаивающе погладил ее по плечу, и, о чудо, она ощутила, как накатывающая раскаленной лавой ярость отступает. «Я не понимаю», — сказала она почти спокойно. «Вы, такие могущественные и мудрые вроде бы, изгнали это чудовище к нам и успокоились. А что там натворит это монстрище? Наплевать». Она все-таки опять вспыхнула. «Нашла себе подпитку, как мило вы это назвали. Но я родилась не вчера, хотя вы меня старше раз, наверное, в 200, но все равно, даже мне ясно, что стоит за этими словами. Жертвы, невинные жертвы, погубленные души, смерти и муки». И не опустил голову. «Ты права, смотрительница. В наше оправдание могу лишь сказать, что мы не предполагали, что все так обернется. В ваш мир ушло немало драконов, ушло по своей воле, и никто не имел права их остановить, ведь мы – свободный народ. И тогда мы решили, что еще один дракон ничего не изменит. Решили, что Шиархат деградирует еще быстрее прочих. И это зло вашего мира позволило ей стать теневым драконом». Он взмахнул рукой. «Если бы она не нашла там столько зла, а стать Шиархат ей позволило зло вашего мира», — перебила Стейси. «Вот сами с ней и разбирались бы. Нет, закинули к нам, а у нас и своего зла хватает, без таких подарочков. И снова я могу лишь согласиться с тобой, но сделанного не воротишь. Пойми», — прямо взглянул на девушку Иня, — «мы почти не сталкивались со злом, и когда оно пришло, растерялись, оказались беспомощны. Ты считаешь, что мы должны были казнить Шиархат, так, собраться вместе и убить ее?» «Ну», — теперь Стейси отвела взгляд. «Да». Она не стала озвучивать промелькнувшую в голове мысль о заключении. Для дракона оказаться запертым где-то — это хуже смерти. Ох, как же она могла забыть о драконе, запертом в подземельях Гринготтса. «Бедняга, а ты не подумала о том, что, убив себе подобную, мы сами изменились бы необратимо? Вместо одного теневого дракона могло возникнуть множество, и это бедствие неминуемо затронуло бы и ваш мир, и многие другие». Стейси вздохнула. «Да, понимаю, вы не знали, что с ней делать. И что же теперь?» «Теперь», — и не поднял голову и устремил взгляд вдаль. Его глаза заполнились золотым сиянием. Фрей Шейли, заметив это, почтительно коснулась своего лба и опустила взгляд. Это продолжалось около 2 минут. Наконец золото угасло и растаяло в глазах старца. «Что увидел мудрейший?» — в тревоге спросила Фрей Шейли. «Я видел. Смотрители встретятся с Шиархат. Их пути пересекутся». Северус подобрался, и Стейси с благодарностью ощутила, как он сжал ее руку. «Да, так ей было легче. Она не одна больше, а вместе они преодолеют все. Вы не случайно оказались здесь, и ваш друг не случайно пришел в наш мир. Ты не будешь изгнана, Фрей Шейли. Я позволяю тебе отправиться в мир твоего мужа, если ты хочешь, и вернуться обратно, когда пожелаешь. Если уж наши миры связаны темной силой теневого дракона, пусть между ними протянется и ниточка любви». «Благодарю, и не Афей», — горячо проговорила драконица. «Но как же совет? Это уж мои проблемы, Фрей», — усмехнулся дракон. «Легко не будет, но я надеюсь, что пока что моего авторитета все же хватит. Только пообещай мне, что не станешь теневым драконом». «Что бы ни случилось», — он усмехнулся. «Обещаю», — серьезно сказала Фрей. «Ну что же, вам пора возвращаться, смотрители. И вашему другу, вероятно, тоже». «Постойте», — Стейси встала и шагнула к Иня. «Вы смотрели вероятности. Что вы видели? Скажите хоть что-то, что поможет нам. Теневой дракон — это не шутки». «Вот именно», — жестко прервал ее и Неофей. «Но вы достаточно сильны. Как ни странно, мы не смогли с ней справиться, но вы достаточно сильны. Знаете, почему у нас запрещено смотреть вероятности? Это опасно. И опасно вовсе не для того, кто смотрит. Будущее — множество путей. Если один из них смотрящий разглядит лучше, чем другой, то тем усилит его и сделает более вероятным. Ну так надо выбрать вероятность получше». «Это невозможно», — отрезал Иня. «Усилить худшие можно с той же долей вероятности, что и лучшие. Выход только один – смотреть в полглаза, не приближаться, смотреть как бы из-за завесы. Это все равно опасно, но не настолько. Я почти ничего не видел, а то, что видел, тут же изгнал из своего разума. Почти все. Это целое искусство, смотрительница, и очень сложное. Я могу сказать одно: там была линия вероятности, в которой вы одолели Шиархат. Была. И еще. Иния подошел ближе и склонился к уху Стейси. «Когда настанет решающий момент, ты должна отдать ради победы самое дорогое». «Что?» Стейси отшатнулась. Северус тут же метнулся ней, враждебно прищурившись на дракона. «Я говорю лишь о вещи, смотрительница», — улыбнулся Иния. «Не о человеке, а вещи». По реакции Северуса Стейси поняла, что он не слышал последних слов дракона. Они прозвучали только в ее сознании. «А теперь, забудь мои слова. Ты вспомнишь, когда будет нужно. Самое дорогое. Вещь, не человек, но вещь, которая дорога тебе. Она поможет победить. Забудь». Стейси покорно кивнула, обернулась на хмурого Северуса. Было похоже на то, что он силится что-то вспомнить, но не может. А скоро они все забыли об этом эпизоде, потому что и не о фей, сказав напоследок: «Прощайте, удачи вам, отважные сердца», внезапно бросился со скалы, прямо в воздухе обратившись огромным синим драконом, со сверкающим белым пламенем гребнем, искрящимися голубыми крыльями с серебряными переливами и разводами, невероятно, невозможно, немыслимо прекрасным. Он сделал круг над скалой и, взмывая все выше и выше, направил свой полет вдаль. Стейси и Северус следили за ним, пока он не скрылся из виду. Глава 72. Чего боятся драконы? «Ну что, пора домой», — вздохнула Стейси, когда стремительно удаляющийся дракон превратился в синее пятнышко, растворившееся в небесной лазури. «Ты с нами, Арманд, или тебе лучше остаться здесь?» «Ой», — девушка прижала ладонь к губам. «Твоей родне-то я что скажу? Я вернусь с вами», — успокоил ее Арманд, виновато посматривая на жену. «С родными я должен объясняться сам, не перекладывая на других. И вообще, может быть, и моя помощь пригодится, раз у вас там теперь не только Риддл, но и Шархат. Даже не думай, что я отпущу тебя одного», — вскинулась драконица, отбрасывая за спину волну огненных волос. «Мы пойдем вместе. Раз и Неофей позволил, то теперь я смогу уходить и возвращаться, когда захочу. Но ребенок...» Арманд посмотрел на нее с нежностью и так бережно коснулся округлого живота, что Стейси захотелось одновременно и смотреть на это как можно дольше, и отвернуться, потому что момент интимный, но такой проникновенный и трогательный. «Все-таки Арманд, настоящий человек и мужчина, это Малфойон какой-то ненастоящий, неправильный. Везде бывают свои исключения. Кажется, мы должны взяться за руки, чтобы вернуться», — спросил Арманд, наконец найдя в себе силы вынырнуть из золота глаз любимой, того золота, что дороже для него всех золотых копий всех миров. «И еще, теперь он виновато посмотрел на Стейси и Северуса. Я должен попросить у вас прощения, но я не нарочно ушел тогда. Просто увидел свое отражение, оно будто звало меня куда-то. Это был и я, и не я. Это был словно я настоящий, более настоящий, чем тот, что смотрел в зеркало. Я подошел к отражению, а потом и сам не заметил, как прошел его насквозь и оказался в этом мире. Потом встретил Фрей. Я не мог вернуться назад, но, скажу честно, если бы и был способ, я не вернулся бы. Невозможно отказаться от мечты, когда она сама тебя находит. Долго вам пришлось меня искать, для этого ведь нужна путеводная звезда». Арманд тепло и чуть лукаво улыбнулся. «Долго», — удивилась Стейси. «Да мы сразу же за тобой и пошли. Уклад стал первым цвергом. Беллатрикс, она же Эрифи, все же простила гоблинов. Она и Леорин обрели свободу и улетучились, вернее, упокоились с миром. Проклятие было снято, сердце замка исцелилось. И все это заняло, ну не знаю, минут 15, самые большие. А потом мы с Северусом увидели, что тебя нет. Вернее, это Северус увидел», — поправилась Стейси. «Не знаю, сколько бы я еще ушами хлопала, если бы не он. И мы сразу пошли тебя искать. Но, звезда», — пораженно проговорил Арманд, и глаза его расширились от изумления. «Я думал, вы, ну как я и Фрей Шейли, поженились уже или к тому идет». «Нет, не успели пока», — усмехнулась Стейси. «Обнаружили, что ты пропал, и как-то стало не до того, знаешь ли. Пришлось найти звезду по ускоренному методу». «Это как?» — заинтересовалась внимательно слушавшая Фрей Шейли. «Поискать в своем сердце», — потупилась Стейси и тут же фыркнула от смеха. «Хороша бы я была, если бы да все еще рассчитывала на брак по договору с одним любителем замков и драконов». Она виновато взглянула на Фрей. Вдруг та не знала. Но драконица только широко улыбнулась и погладила живот. «Да, не беспокойся, Арманд мне все рассказал. И даже больше, чем рассказал. Мы, драконы, владеем мыслеречью и обожаем объединять разумы с теми, кого любим, так что секретов от любимых у нас не бывает. Но тогда ты должна была знать, что Арманд намылился к Иналя, прищурилась Стейси. Фри закатила глаза. Я знала, что он этого хочет, что любопытство надает ему покоя. Но ты же слышала, он и сам ничего не планировал заранее. Конечно, было ясно, что однажды он все-таки спустится в долину, но, честно говоря, я надеялась, даже была уверена, что им его не поймать. И это возвращает нас к проблеме Шиархат, нахмурился Северус. Что вам известно о теневых драконах? Фри вздохнула. О них точно известно только то, что они могут существовать. Все остальное – догадки и косвенные свидетельства. Мы не контактируем с теневыми драконами, просто не можем. Их могущество огромно. Самые сильные маги не способны победить их. Они в какой-то мере переходят за грань жизни и не могут оставаться и действовать в мире живых без подпитки. Им нужны рабы, которые будут их кормить своими энергиями. Иногда эти рабы могут быть уже мертвыми, существами за гранью, вернее, между гранями, как и сами теневые драконы. Дементоры, прошептал Северус, и глаза его опасно сверкнули. Что? Удивилась Фрей. В нашем мире появилась такая странная нечисть, пояснил он. Вернее, эти существа считаются у нас магическими, но моя наставница была уверена, что это проклятые души, застрявшие между миром живых и мертвых и наделенные особой силой. Они питаются светлыми эмоциями и чувствами, вытягивая из своих жертв все тепло и свет. Фрей, запрокинув голову, смотрела в небо. Да, очень может быть, что это и есть рабы теневого дракона. Еще они способны убивать, вытягивая из человека душу, добавил Северус. Разлучение души и тела – это момент выброса большого количества энергии, печально кивнула Фрей. Но концентрированные светлые энергии отпугивают дементоров, вставила Стейси. И это понятно, откликнулась Фрей. Им и их хозяину нужно живое тепло, чтобы не уйти за грань окончательно. Но когда тепла слишком много, оно превращается в огонь, способный сжечь их. И как же можно справиться с теневым драконом? Спросил Северус. Я не знаю, покачала головой Фрей Шейли. Боюсь, даже и Неофей этого не знает. Однако способ должен быть, если мы объединимся. Не знаю, может быть, и этого недостаточно, но я пойду с вами и сделаю все, что в моих силах. Ты не можешь, вскинулся Арманд. Тебе нужно беречь дитя. Раньше надо было об этом думать, дорогой, прищурилась драконица, когда к Иналия лез. Фрей, умоляюще прошептал он. Да-да, я Фрей, я твоя жена, я мать нашего ребенка, и дитя для меня дороже всего. Можешь не сомневаться, я буду думать о нем уж никак не меньше, чем ты. Девушка сверкнула золотыми глазами. Было ясно, что продолжать спор бессмысленно. Пойми, Шиархат не оставит в покое ни твой мир, ни мой. Теневой дракон не может остановиться, он должен поглощать и порабощать. И чем больше и дольше он поглощает и порабощает, тем сильнее становится. Я надеюсь, что и Неофей тоже поможет нам, если увидит нашу решимость. Нет другого пути. Она замолчала и посмотрела на Стейси. Стейси протянула руки Фрей и Северусу. Северус взял за руку Арманда. Они замкнули круг, закрыли глаза, пожелали вернуться, и мгновенно оказались на острове. Стейси осмотрелась. Она не ожидала этого, думала, что они вернутся в замок, но все же именно остров был перекрестком, на котором позже построили замок. Солнце медленно опускалось за холмы, подступавшие к берегу. Оно окрасило небо нежными цветами заката, но воды Лохрихт оставались темными и таинственными. Блики света скользили по их поверхности, однако не могли открыть секретов, сокрытых на глубине. Замок купался в потоках свежего вечернего ветерка и, казалось, тихо любовался небом, озером, закатом, и ждал. Ждал своих хранителей с терпением и любовью. «Мы вернулись, призрачный», – прошептала Стейси. Она чувствовала, что замок рад им, что он за них волновался. «А здесь красиво», – улыбаясь, – сказала Фрей Шейли. «Очень красиво. И замок чудесный, и остров, и озеро. Здесь много светлой силы, много тайн». Она задумчиво смотрела вокруг. «Надолго я не обременю вас. Для огненного дракона замок на острове, окруженном водой, не самое подходящее место. Это не повредит ребенку», тут же заволновался Арманд. «Нет», Фрей мягко улыбнулась ему, «потому что я, пожалуй, здесь не останусь. Теперь я смогу прийти сюда, как только понадоблюсь. Дайте-ка мне ваши руки, смотрители, те, на которых печать драконов». После секундной заминки Стейси протянула руку ладонью вверх, и Северус тоже. Фрей Шейли закрыла глаза, прижала руки к груди, замерла на миг. Стейси заметила, что Арманд смотрит на любимую с тревогой. «Вот», — драконица протянула ладонь, на которой застыла крупная рубиновая капля. Это кровь сердца огненного дракона. Моя, то есть, она озорно усмехнулась и, обмакнув палец в каплю, молниеносным движением коснулась того места на печати драконов, где находился знак стихии огня, на ладони Стейси и тут же, на ладони Северуса. Теперь вы еще крепче связаны друг с другом, золотые искры так и плясали в глазах девушки, отлично понимавшей, что одаренные ею люди испытывают противоречивые чувства от восторга до возмущения, ведь прежде чем такое делать, спрашивать надо. Но такова уж она была, импульсивная и озорная, еще совсем юная, влюбленная, с пламенной кровью. «И сможете позвать меня в любой момент». Она улыбнулась настолько жизнерадостно и заразительно, что эта улыбка отразилась на лице Стейси и даже на лице крайне встревоженного новыми опасностями Северуса. «Мне все-таки не стоит задерживаться здесь», — она вздохнула, молниеносно переходя от радости к печали. «Вы знаете, что у этого озера тоже есть тайная и большая сила». «Вообще-то, нет», — сглотнула Стейси. «Только что ведь думала об этом, буквально, как в воду смотрела. Какая сила?» Тут же подобрался Северус. «Не знаю», — Фрей пожала плечами. «Мне очень сложно понимать стихию воды, а тут ее так много». «Не воды, а стихийной силы», — пояснила она. «Очень много. Она какая-то сложная, необычная. Впрочем, было бы странно встретить что-то обычное в таком месте, как это. Попробуйте найти тайную библиотеку замка. Драконы обычно устраивают такие места, скрытые от всех, кроме хозяев или хранителей. Там должна быть книга памяти, которую пишет сам замок. Поскольку озеро находится к нему очень близко, по сути, является почти таким же основанием для него, как и остров, то замок может многое о нем знать. Книга памяти открывает то, что нужно в данный момент. Поищите, может быть, и найдете что-то полезное. Непременно, кивнул Северус. Благодарю вас, но мне кажется... Фрей Шейли понизила голос. «Мне кажется, что вам лучше всего заманить Шархат сюда. Конечно, вода – это ее стихия, но так было, пока она была истинным драконом, а теперь, да, она и теперь может управлять этой стихией, особенно ее разрушительной составляющей, устраивать шторма, потопы, ну и тому подобное. Однако мне почему-то кажется, что из всех вод вашего мира именно это озеро ей будет труднее всего подчинить. Ну что же я... Пожалуй, вернусь домой, улыбнулась Фрей, но улыбка на этот раз вышла какой-то натянутой. Северус смотрел на нее пристально, будто хотел увидеть что-то в ее мыслях, и Фрей смущенно отвела глаза под его взглядом. Она помедлила, словно борясь с собой. Все молча ждали. «Я все же скажу», — решилась она. «Мы все это знаем, но не говорим, даже мысли об этом прочно заперты в темном уголке наших разумов. Нам трудно говорить об этом». «Даже думать трудно. Хотя и Неофей дал вам подсказку, но вряд ли у вас есть время, чтобы разгадывать загадки мудрейшего», — она вздохнула, собираясь силами. «Дракон становится теневым драконом, когда убивает себе подобного. Не в битве, когда силы равны и это происходит случайно, а тогда, когда можно сохранить жизнь противника. Но ее можно сохранить практически всегда. Лишь в старых легендах сохранились рассказы о том, что двое сражались до полного изнеможения и умерли одновременно. На самом деле, когда драконы сражаются, что само по себе ужасно и, к счастью, случается крайне редко, всегда есть момент, когда победитель уже определился, так как его противник слишком ослабел или тяжело ранен и не может продолжать бой, тогда нужно остановиться. Нельзя добивать раненого. И каждый дракон, у которого в груди живое сердце, просто не способен на такое, чтобы не стояло между ним и его противником.